Брюссель, 21 апреля 81 года. Дорогой Тео, в ответ на оба хорошие письма и в связи с посещением отца, которого я ждал уже давно, должен тебе кое-что сказать. Во-первых, я узнал от отца, что ты мне, о чем я вовсе ничего не знал, уже давно посылал деньги и таким образом деятельно помогал продвигаться вперед. Прими мою сердечную благодарность за это. Я твердо надеюсь, что ты не будешь в этом раскаиваться. Я таким путем выучусь определенной профессии, и хотя сразу в один месяц, конечно, не разбогатею от нее, но все же те 100 франков в месяц, которые нужны мне по самому скудному расчету, я все-таки сколочу, как только стану как рисовальщик, крепче на ноги и буду получать заказы. То, что ты сообщил о живописце Хейердале, вызвало большой интерес у меня и у Раппара. Так как он без сомнения напишет сам тебе, то и пишу об этом деле я лишь постольку, поскольку это в той или другой мере меня касается лично. Твои замечания о голландских художниках, именно о том, что сомнительно, чтобы от них можно было получить ясное представление о трудностях перспективы и прочее, я считаю в известном смысле очень правильными и справедливыми. Ты пишешь о том, что Хейердал прилагает много стараний в поисках правильных пропорций при рисовании. Это как раз то, что и мне нужно. Некоторые хорошие живописцы не имеют ни малейшего понятия о том, что значит соотношение, изящные линии, характерная композиция, идеи или поэзия рисунка. А между тем это важные вопросы, близкие сердцу Фейенперена, Бютена и Альфонсо Легро, не говоря уже о Бретоне, Милле и Израильсе, никогда не выпускающих этих вопросов из виду. Иные голландские живописцы ничего, абсолютно ничего не понимают в искусстве какого-нибудь Боутона, Маркса, Миллеса, Пинуэлла, Дюмурье, Геркомера или Уолкера, если назвать только нескольких художников, которые, независимо от их других качеств, являются истинными мастерами рисунка. Есть люди, пожимающие плечами при виде таких работ, так же точно, как есть здесь, в Бельгии, где должны были бы лучше это понимать, художники, относящиеся таким же образом к работе Дегру. Этой зимой я в среднем тратил примерно до 100 франков в месяц, хотя на деле вряд ли выходило так много. Из этого очень значительную часть я употребил на материалы для рисования, а также на покупку одежды. Купил 2 рабочих костюма из грубого черного бархата, называемого, кажется, вельветином. Они мне отлично идут, есть теперь что сменить, а кроме того, они мне пригодятся и потом, поскольку я, как и всякий другой художник, нуждаюсь во всевозможных рабочих одеждах для моих моделей. До этого я вынужден постепенно приобретать из вторых рук всевозможные части как мужской, так и женской одежды. Но, конечно, все это не должно делаться сразу. Начало я все-таки положил, а затем буду продолжать. Этой зимой я собрал много гравюр на дереве. Твой Милле пополнен различными новыми вещами, и ты увидишь, что твой капитал в гравюрах и тому подобное оставался у меня не без прироста. Гравюр по дереву самого Милле и по его произведениям у меня теперь 24, считай, в том числе и полевые работы. Но рисовать самому — вот главное, на что должны быть направлены все силы. Лучше всего, конечно, было бы, если бы я провел это лето в Этене, где много материала. Если тебе это кажется приемлемым, ты можешь написать отцу, что я готов в смысле одежды и всего другого устроиться так, как это будет им желательно, потому что может случиться, что этим летом я снова стану поперек дороги Корнелиусу Маринусу. Поскольку я знаю, однако, здесь нет серьезных сомнений. И в кругу семьи, и вне ее обо мне говорят и судят по-разному. И я постепенно слышу самые противоположные мнения. Я никому не ставлю это в вину, так как обычно мало кто знает, почему художник поступает так или эдак. Крестьяне и мещане вообще каждого, кто в поисках живописного места или образа лазает по углам и дырам, которые другим не по сердцу, всегда подозревают во всяких неприличиях и злоумышлениях, о которых, конечно, никто и не думает. Крестьянин, видя, как я рисую старый ствол дерева и битый час сижу перед ним, думает, что я сумасшедший, и, само собой разумеется, высмеивает меня. Молодая дамочка, которая воротит нос от рабочего в его заплатанном, потертом и пропитанном потом костюме, тоже, конечно, не в состоянии постигнуть, для чего кто-то посещает Боринаж или Хейст и спускается в шахты. И таким образом она тоже приходит к заключению, что я сумасшедший. Все это мне, само собой разумеется, совершенно безразлично. Если только ты, господин Терстик, Корнелиус Маринус и отец, равно как и остальные, с кем мне приходится иметь дело, все это понимают иначе. И не делая дальнейших замечаний, скажут, это связано с твоей профессией. И нам понятно, почему это так, а не иначе. Как я уже сказал, не существует в сущности определенных причин, почему бы я, например, если бы это устроилось, не мог отправиться в Этен или Гаагу. Даже в том случае, если об этом и поболтали бы немного все эти дамочки и господинчики. Итак, жду на все это твоего ответа. А пока работаю у Раппара. Он написал несколько отличных этюдов, и среди них пару здорово схваченных вещей по моделям Академии. Несколько больше страстности и огня, несколько больше доверия к самому себе, больше храбрости не повредили бы ему. Кто-то однажды сказал мне, мы должны делать усилия погибающих, отчаявшихся людей. Вот чего он еще не делает.